Глава 30. Странный разговор и потрясающее знание. Спал как ребенок, на приличной кровати с бельем, предварительно забаррикадировав дверь засовом и привязав его куском веревки к скобе. Все же не стоит рисковать, хотя место вполне респектабельное. Проснувшись, опять долго лежал в кровати, пытаясь продумать план своих действий. Да и просто нежился, не спеша никуда. Я в первом отпуске. Костяшки только побаливают. Пришлось вчера постучать кулаками по крепким лбам. Главное, необходимо теперь первым делом определиться с жильем. В этом трактире жить комфортно, но оставить ничего ценного нельзя. Двери без наружных замков, только внутренние засовы. Прознают мастера по добыче чужих денежек, что подзаработать можно на мне, и все. Даже на завтрак отойдешь, и все потеряешь. Да и так могут заглянуть просто на удачу. Мест, чтобы спрятать деньги в номере, мало, и те все на виду. Таскать в кошеле на поясе под сотню серебром тяжеловато, да и ни к чему столько монет держать. Пора мне начинать тратить денежки. Столько всего необходимо купить для нормальной жизни. Но вопрос не про это. Пора искать постоянное жилье. Попробовать, как живется в частном секторе с завтраком и ужином, если получится. Там и деньги можно получше спрятать, тайничок подготовить. Соседи присматривают за порядком, и семья хозяйки тоже. Но тоже нет никаких абсолютных гарантий сохранности имущества. С этим придется примириться и постоянно помнить. Первым делом проверить работу кассы и узнать расценки на хранение денег, да и свои можно попробовать получить за жетоны. Спустился в зал, забрал постиранные вещи и сразу переоделся в номере в чистое. Теперь опрятность и вежливость — вот мои козыри в респектабельной части города. И, конечно, жетон отставника и отличника гильдии. Необходимая рекомендация для определенных видов работы. Что-то вроде охранника или разведчика. Вот только лично я не обладаю даже в малой степени нужными навыками. Нет, что-то приобрел за 2 месяца лесной жизни с настоящими профи, но совсем не столько, сколько требуется, чтобы чувствовать себя спокойно. Да и работа эта такая, бесперспективная. Если охранником, ну, в крайнем случае, душа не лежит совсем. Тем более с ножом или мечом я на уровне местного ребенка. Снова спустился к завтраку, и какой сюрприз. Увидел знакомых мне частично уже близких людей. Грита и ее музыкант с аппетитом уплетают омлет с зеленью, запивая еду дымящимся чаем. Напитком совсем не дешевым для черноземья. Прямо сладкая парочка. С непонятным раздражением подумал я, видя, что певица выглядит вполне счастливой и весело болтает с волосатым приятелем. Нет ведь, чтоб безудержно тосковать по прекрасному незнакомцу, мстителю за старые обиды, такому романтичному и щедрому. Но вида огорченного не подал, подойдя к ним, вежливо поприветствовал, сразу увидев настороженный взгляд певицы и равнодушно холодный ее аккомпаниатора, спокойно прошел мимо. Судя по реакции, мне не слишком рады. Подумал и сел за стол. Без обид. Грита рассчиталась со мной сполна. Музыкант не мой друг и, скорее всего, просто ревнует девушку. Догадывается, куда мы пропали на ночь. Парочка притихла и только сосредоточенно жует, не отрывая взгляда от тарелок. Я дождался своей еды и с интересом попробовал омлет и поджаренный хлеб со свиными шкварками. На вкус очень здорово получилось у повара, и я так увлекся содержимым тарелок, что просто забыл о неласковом приеме, о том, кто сидит рядом. Порция на глиняной тарелке очень немаленькая и одуряюще пахнет. Я решил подумать про встречу попозже, а сейчас насладиться вкусной и полезной едой, без всяких консервантов с усилителями вкуса. Хороший, а главное спокойный сон, чистая одежда и классный завтрак. Что еще требуется попаданцу в другой мир? Для полного и совершенного счастья, только если возможность вернуться в свой мир по первому желанию. Через почти 2 месяца жизни на новом месте я полностью удовлетворен сложившейся ситуацией и своим местом в местном обществе. Нет у меня ни меча-кладенца, ни самого свирепого дракона в конюшне, да и замок ближайшего барона не придется захватывать, как часто ведет канва сюжета похожих книг. «Почему?» — спросите вы. Где звон мечей, подвиги принцессы с 4-м, а то и 5-м размером груди, где шаловливые эльфийки с 1000-летним опытом межвидовых связей? «Нет ни замков, ни баронов. Ничего такого нет поблизости. Но, может, есть где-то дальше. Мир велик и непонятен все еще, но ничего страшного. Я даже не ранен, хотя участвовал в реальном бою. Без последствий убил 3, пусть и сомнительных, но все же людей. Рана, даже легкая, при развитии медицины на здешнем уровне — это настоящая лотерея. Как ты пережил все местные вирусы и бактерии без вакцинации, заработал кучу деньжат и даже свободен уже 2-й день. Никаких больше походов по лесам и горам. Я на это надеюсь. Очень надеюсь». Так я сижу, улыбаясь своим надеждам и поглядывая в открытое окно с распахнутыми ставнями на встающее светило, свежий ветерок дует в лицо, настроение радует. Сразу вспомнилось, что таким довольным я не ощущал себя уже прилично времени, еще на земле в последние 1/2 года. Мне нравится утро, нравится трактир Мортенса, нравится вкусный завтрак, но я сам себе нравлюсь, честно говоря. Все у меня здорово получилось. Сзади услышал легкие шаги, ко мне подошли. Я почувствовал легкий запах миндаля и услышал шорох платья. Не поворачивая головы, сначала прожевал добрую порцию омлета и махнул зажатой в руке ложкой на стол рядом. Можно изобрести вилку для лучших людей города, цены мне не будет, и столовый нож, и штопор, и еще много чего. Поделиться своим знанием и сделать жизнь людей комфортнее и проще. Грита села рядом и посмотрела в мои глаза, внимательно так и значительно. Я тоже посмотрел, скорее желая убедиться, что зрачок не вертикальный и превращение мне не грозит. Ведь меня хорошо так покусывали той ночью. Нет, зрачок человеческий, но смотрит девушка на меня очень уж серьезно, даже как-то трагически. Я отчетливо понял, что сейчас меня непременно нагрузят какими-то проблемами. Жаль, такое милое и уютное утро, придется попрощаться с ним, как я понимаю. Я не стал нарушать тишину между нами, уже не желая ничего слышать от Гриты. Она первая начала разговор после долгой паузы. «Давай договоримся. Я с тобой рассчиталась и больше не должна ничего», — немного вопросительно начала девушка. Я согласно кивнул, продолжая молчать. «Я тебе очень благодарна за то, что сломал все, что мог у этого ублюдка». Опять кивнул. «Проблемы с ублюдком — мое дело». Опять киваю, пока ничего неприятного. «И твое тоже теперь». Вот ни разу не обрадовала красотка. Послушаю, как объяснит мне этот печальный факт. «Здесь, в городе, он мало что может сделать. Но в пути я бы не советовала тебе с ним встречаться. Даже здесь нам не стоит показываться рядом. Это лишний повод для него отомстить. А он думает сейчас только об этом». «Если бы ты просто избил его в обычной драке, и то я не дала бы за твою жизнь и дальше, встретиться вы в безлюдных местах. Но избить, когда я спровоцировала Редкина, — это приговор». «Черт, я уже почти и забыл, что у меня здесь есть враг, очень серьезный и настойчивый, если верить словам Гриты. Есть еще красивая девчонка в далеком поселении, что ждет моего возвращения, надеется через меня попасть в большой город и мир». Да, обязательств и проблем все больше. Но пока никак вот не верится мне в такую нерасчетливую кровожадность Редкина, чтобы он в городе пытался достать обидевшего его человека, вполне допускаю. Но что это будет не простой одиночка, а член уважаемой гильдии, то есть попробовать перейти дорогу сильной и злопамятной организации, контролирующей просторы Черноземья, нет, не похож он на такого маньяка. По лесу я вообще больше не собираюсь бегать никак, ни группой, ни в одиночку. Но пора что-то ответить девушке. «Я понял тебя, Грита. Вы собираетесь жить у Мортенса?» «Да, он пригласил меня, то есть пригласил нас выступать по вечерам. Здесь приличное место. Хозяин дает ночлег и хороший заработок. Теперь это одно из мест, где достать меня ублюдку сложнее. Что радует. Он не может жить долго в городе. Караван австрийцев скоро уйдет. Ему придется сопровождать своих нанимателей. Но...» Тут Грита замолчала, как будто не решаясь что-то сказать. «Сейчас будет самая волнительная информация. Без проблем не обойдется. Спинным нервом чувствую. Чего-то девушка уж очень градус поднимает. Прям сицилийская вендетта вырисовывается». Видя, что я жду без особого нетерпения, она прикусила губу и, поколебавшись немного, все же произнесла. «Знаю. Не спрашивай, откуда. Купцы, то есть один из них, молодой, очень недоволен оказался поражением наемника. Говорят, пока ублюдку перевязывали челюсть, он орал на него,

совсем давние времена, лет 120 назад, правители решили перестроить города. Прислали вместе с указанием в ратуши и мастера-строителя с планами будущего города. Запретили строить жилые дома из дерева. Начал было Кросс, но я тут же его перебил. Правители? Кого так называли? Князя или короля? Ну ты даешь. Какие короли? Какие князья? У нас уже 150 лет правят великие маги. Ну, кроме последних 10 лет. И теперь не великие, а проклятые лучше их называть, добавил приятель. Теперь пришло время удивляться мне. До этого я пару раз всего слышал упоминания про магов, да еще великих, а теперь проклятых в разговоре. Кросс, кстати, тоже понизил голос и огляделся по сторонам. «Тема про магов запретная?» — осторожно спросил я. «Нет, но очень непопулярная. Сам понимаешь, многие по их вине потеряли родных в беду, даже всех родных. А ты?» «Я и так жил в сиротском доме. Мои родные мне неизвестны. Поэтому и не по кому горевать», — скривился Кросс, и я понял, что пора пропустить пару кружек. Мелькнула вывеска трактира, и я повел замолчавшего приятеля внутрь. Отошли мы от ратуши недалеко, район еще приличный, и пиво тоже. Взяли и закуски, мясных колбасок с хлебом. Кросс промочил горло мощным глотком, схватил колбаску, положил на ломоть хлеба и активно зажевал, так что и я последовал его примеру. Через пару минут работы челюстями я задал следующий вопрос, который вертится у меня на языке. «А что было в Астрии раньше, до великих магов?» «Раньше так же, как сейчас в Астрии и бействах. В общем, как на юге. Всякие знатные сословия, много дворян, много замков, почти все крестьяне в кабале. Город тоже стоял на земле герцога и постоянно платил ему. Все, что помню про те времена». Кросс схватил следующую колбаску, и я догадался, что он еще не завтракал сегодня. Поэтому дождался, пока приятель доживет, и снова спросил. «И как маги упразднили дворян в Астаре? Откуда они взялись такие сильные?» «Не только в Астаре, но и везде, отсюда до севера. Как убрали? Да понятно как. Воевали с ними, разрушали замки, убивали дворян. Откуда взялись, никто не знает точно, но вроде из других миров пришли на северные земли. На севере всегда много шаманов и колдунов жило, но они служили своим племенам, и союзы между собой не заключали». Я сижу обалдевший, стараясь не выглядеть очень уж ошеломленным. «Из других миров? Это знает даже такой неинтересующийся ничем парень, как Кросс? Ничем, кроме пива, еще раз пива?» Он проговорил это как самое обыденное знание. Это никакая не тайна для всех. Я ошеломлен до глубины души. Хорошо, Кросс прихватил последнюю колбаску, теперь уже макнул в соус и, виновато посмотрев на меня, вцепился зубами. «Лучше вести себя поспокойнее и вопросы без такого интереса задавать, как я выказываю. Поэтому я не стал ничего спрашивать. Дал приятелю покончить с пивом и едой, допил свое и ушел в туалет. В туалете, кроме обычных дыр в полу, нашелся и умывальник. Я сполоснул лицо холодной водой, оставшись стоять, не вытирая. Да, я очень правильно попросил Кросса мне сегодня помочь. Прям пелена с глаз спадает от таких его слов. Пришли из других миров. Да я даже знаю, как именно пришли, откуда. Ну, точно не из моего мира. У нас про магов только в кино можно посмотреть и фэнтези почитать. Пришли и как-то нагнули местную элиту. Чудеса. Кросс ждет меня за уже пустым столом. Я расплатился. Пиво по 3,5 гроша, хорошая цена. Порция увесистых колбасок, 4 штуки на двоих хватит, 20 грошей. Стоит запомнить этот кабак для обеда и ужина. Идти до него от моего нового места жительства 300 метров. Называется трактир Улиса. Хозяин и точно сильно рыжий. На улице я не стал снова расспрашивать Кросса об истории Астера, а просил пояснений по каждой попадавшейся на пути ловчонке или мастерской. Чем дальше мы отходим от ратушной площади, тем меньше попадается жителей жилых домов и лавок. Больше становилось мастерских, заброшенных домов с провалившимися крышами и дешевых закусочных. Дома тоже мельчают, 2 этажа стали попадаться редко. Дух запустения лежит на зданиях и даже мостовой. Хватает рытвин и ям. Вонь от канализации начала чувствоваться сильнее. Глядя, как я смотрю по сторонам, Кросс пояснил. «Здесь живут совсем не богатые, но еще приличные жители. Многие крыши не ремонтируют пока, и дома тоже, надеясь со временем переселиться поближе к центру. Зато мастерских много, не мешает горожанам побогаче своим шумом и дымом.